Письмо в оазис. Не надо обо мне, не надо ни о ком. Заботься о себе, о всаднице матраса. Я был не лишним ртом, но лишним языком, подспудным грызуном словарного запаса. Теперь в твоих глазах амбарного кота, хранившего зерно от порчи и урона, читается печаль, дремавшая тогда, когда за мной гналась секира фараона. С чего бы это вдруг? Серебряный висок, оскомина во рту от сладостей восточных, потусторонний звук, но то шуршит песок, пустыни талисман, в моих часах песочных. Помол его жесток, крупицы тяжелы, и кости в нем белее, чем просто перемыты. Но лучше грызть его, чем губы от жары облизывать в тени осевшей пирамиды. 1991 год.